Если вы чувствуете страх или нежелание расширить осознанность в этих сферах, каких негативных последствий вы пытаетесь избежать? Если вы сделаете свои страхи и опасения более осознанными, что вы можете заметить? Если вы хотите почувствовать больше силы и эффективности в тех областях, где вам не хватает осознанности, что вы готовы сделать? Второй столб самоуважения – это практика принятия себя. Без принятия себя самоуважение невозможно. Вообще, принятие себя настолько тесно связано с самоуважением, что часто эти два понятия путают. Однако у них разные значения, и эти понятия следует различать. Самоуважение – это что-то, что мы ощущаем, а принятие себя – это то, что мы делаем. Принимать себя – это значит быть на своей собственной стороне, болеть за себя. Что такое принятие себя в самом глобальном, в самом общем значении? Это понятие личной ценности, которое происходит из осознания, что я живу и что у меня есть сознание. Но это более примитивное явление, чем самоуважение. Это прерациональный, преморальный акт личного самоутверждения. Это вид естественного эгоизма, присущего каждому человеку. Но некоторые люди настолько глубоко себя отвергают, что рост невозможен, пока они не решат данную проблему. В противном случае ни одна терапия не поможет. Никакие новые знания не будут должным образом усвоены. Никакой прогресс не будет достигнут. В чем суть принятия себя? По сути, человек говорит себе: «Я выбираю ценить себя, относиться к себе с уважением, бороться за свое право на существование». Это базовый акт самоутверждения. Это база, на основе которой и развивается самоуважение. В некоторых людях эта мысль, эта идея как бы спит. Но часто, особенно в критические моменты, она пробуждается. Когда мы на грани самоубийства, эта идея побуждает нас взять телефон и обратиться за помощью. В случае расстройства или депрессии она помогает нам обратиться к психотерапевту. Когда нам хочется лишь лечь и умереть, эта идея заставляет нас двигаться дальше. Это голос жизненной силы. Это себялюбие в самом лучшем значении этого слова. Если же этого чувства нет, то в первую очередь страдает именно самоуважение. Принятие себя означает то, что мы принимаем наши мысли, наши желания, наши чувства, наши поступки и саму нашу суть. Мы готовы ощутить все эти аспекты и не отрекаемся от них. Не отрекаемся от того, кто мы, от наших ошибок, от того, что происходит в нашей жизни. Мы готовы ощутить и принять наши чувства и мысли. Но это не значит, что мы позволяем эмоциям управлять нашей жизнью. Например, возможно, я сегодня не хочу идти на работу. Я понимаю это чувство, осознаю его, принимаю, но все равно иду на работу. И все равно, даже в этом случае, мне работать будет проще, потому что я не пытался себя обмануть. Очень часто, когда мы полностью примем и ощутим негативные чувства, а нам проще бывает от них избавиться, потому что это чувство как бы обрело право голоса, оно высказалось, и нам становится проще двигаться дальше. Когда мы принимаем себя, мы говорим: «Любая моя эмоция или мысль – это выражение меня самого. Пусть даже эта мысль или эмоция мне, скажем, не нравится, но все равно эти эмоции и мысли выражают мою суть. Если у меня в голове есть запутанные мысли, значит, я их продумываю. Я принимаю всю реальность моих переживаний. Если я чувствую боль, страх или гнев, или, скажем, неуместную похоть, я ощущаю эти эмоции. Что правда, то правда, я не пытаюсь их как-то оправдать, отрицать или как-то отболтаться. Я чувствую то, что я чувствую, и я принимаю эту реальность. Если я совершил что-то, за что мне позже стыдно, факт остается фактом, эти действия я все равно совершил. Я не пытаюсь заставить мозг забыть о фактах. Я готов твердо посмотреть правде в лицо. То, что есть, то есть. То, что случилось, то случилось. Это факт.